Глава 42. Мы так ничего и не заметили. Не заметили, что Третья мировая война уже началась. А все потому, что Третья мировая не похожа на Первую и не похожа на Вторую. В ней нет растянутых на многие тысячи километров линий фронтов, нет изрывших землю окопов и рвов, нет массированных бомбовых ударов по городам и транспортным узлам, в ней не идут в прорыв армии и бронекорпуса, не дымят трубы концлагерей, через которые дымом улетучиваются целые народы. Хотя все это, пусть и в иных масштабах, есть. Потому что идут в атаку и сгорают до последней машины отдельные танковые батальоны. Рушатся под бомбами кварталы домов и дымят трубы буржуек в палатках и в лагерях беженцев. Но что такое гибель батальона в сравнении с уничтожением армии и флотов? И что такое один квартал против накрытого массированными бомбардировками густонаселенного города где-нибудь в центре Европы и печки-буржуйки перед крематориями лагерей смерти? 20 век научил нас мыслить масштабно, сотнями превращенных в руины городов, сотнями тысяч разоренных войной квадратных километров, миллионами человеческих жертв, миллиардами потраченных на убийство солдат противника долларов. Вот это мы понимаем война. От Третьей мировой мы ждем больше, чем от Первой и Второй. Ждем, что в ней погибнут не десятки, а сотни миллионов людей. А в ней и погибнут сотни миллионов. Но не сразу. Не единовременно, а постепенно. Тысяча там, 5000 здесь уже гибнут. Поэтому мы и не замечаем этой войны, потому что нам ее никто не объявляет. Никто не говорит по радио, что сегодня на нас вероломно, хотя и вероломно, без объявления войны, и ведь действительно никто ее не объявлял, напал, каждый день нападает враг, раз не объявляют, то ничего и нет. А ведь что такое мировая война? Это война, в которой участвует не одно или два государства, а участвует десятки государств, но тогда уже участвует. Потому что во всех странах, от Европы до Филиппин, гремят взрывы, в которых гибнут сотни мирных жителей. Ну да, нет окопов, но в современной войне и не предполагается никаких окопов, линий фронтов и масштабных стенка-на-стенку боев. По крайней мере, так считают военные, разрабатывающие стратегию и тактику будущих войн. Современная война будет маневренный, с использованием самой современной техники и небольших маневренных боевых групп, которые будут действовать на территории врага, решая каждую свою задачу, но тем не менее подчиняясь единому стратегическому командованию. Но тогда так уже есть. Есть пока тысячи, а скоро десятки тысяч разрозненных боевых групп, которые проникают на вражескую территорию и ведут там боевые действия в рамках единой для всех борьбы. Есть жертвы, есть успехи, есть целые, захваченные и удерживаемые в руках территории и даже государства. С кем мы? С кем весь мир воюет? С террористами. И один из этих, может быть, самый главный фронт называется исламским, где десятки стран воюют с одним и тем же противником, со всемирными Соединенными Штатами Ислама. Да, именно так они и называются, хотя такой страны на карте нет. Пока нет, но кое-где уже есть, отдельными пятнами. Но постепенно, не сразу, но уверенно и верно, эти пятна на глобусе мира разрастаются, расплываются во все стороны бесформенными кляксами, сближаются, сливаются друг с другом, расширяя свои границы. А где-то, словно из пульверизатора карту побрызгали, легла на разноцветье стран незаметная морось чужих капелек, будто дождик прошел. Прошел и забылся, вроде бы не оставив следа. Но никуда эти капельки не делись. Эти капельки, вбирая в себя влагу, стали расти, превращаясь в большие капли, потом в маленькие лужицы, стали перекрашивать рядом расположенные площади, и, глядишь, страна уже испещрена чужим цветом, словно сыр дырками, а потом раз — и нет страны, перекрасилась. Такова ползучая тактика Третьей мировой. Так разрушают организм раковые клетки, зацепятся в одном месте и начинают по кровотоку, по лимфе рассылать во все стороны разведчиками больные клетки, с которыми легко расправляется могучий, потому что пока здоровый организм. Что такое десяток болезнетворных клеток в сравнении с миллиардами здоровых? Говорить не о чем. Но где это все-таки? Одна-две клетки приживаются и до поры до времени сидят тихо, не высовываясь, не обнаруживая себя. А чуть организм ослабнет, начинают завоевывать территории, вначале смешные и ничтожные, потом большие. А потом, когда некогда здоровый и в прошлом могучий организм спохватывается, бывает поздно. В каждом органе, тихо и незаметно, отвоевал плацдарм, закрепился враг, которого так уж просто не изгнать, и который совместными, скоординированными усилиями обрекает организм на мучительную смерть. А почему? Да потому что никто организм об агрессии вовремя не сказал, никто не предупредил, войну ни на жизнь, а на смерть не объявил и на борьбу не мобилизовал. Похоже, к сожалению. Тем и страшен рак, что пока не болит. Тем и страшна новая тактика мировой войны, что пока никого не беспокоит.